Запомнив объявление наизусть, я вернул листок. «Да, все в порядке. Напечатайте на видном месте». «Объявление настоящее?» «На 100%. «Послушайте, я хочу встретиться с мистером Вульфом». «Какого лешего? На видном месте хотите? Дайте мне сюжет, и первая полоса ваша!» «Вы что, собственных объявлений не читаете? Здесь говорится, что мистер Вульф больше не принимает». Я почти закрыл дверь, оставалась лишь узкая щелка. «Я вас раньше не видел. Лен Коэн — мой старый приятель. Он по вечерам работает, не так ли?» «Да, но передайте ему, пусть не беспокоится. Мистер Вульф никого не принимает, а с клиентами я сам разберусь, как в объявлении указано. Ногу уберите, а то дверью прищемит». Я захлопнул дверь и закрыл ее на засов. Когда я вернулся в коридор, из кухни вынырнул Фриц и поинтересовался, кто приходил. Я смерил его взглядом. «Если бы сейчас здесь был мистер Вульф, тебе бы и в голову не пришло спрашивать у него или у меня, кто приходил, и ты прекрасно об этом знаешь. Пусть такие вопросы по-прежнему не приходят тебе в голову, особенно когда я в таком духе, в каком сейчас. Я только хотел... Хватит болтать! Советую не попадаться мне на глаза, пока я не закончил думать». Я прошел в офис и на этот раз сел в свое кресло. От Вульфа поступили какие-никакие инструкции, хотя он мог бы и не посылать их кружным путем. Объявление давало понять, что мне ни в коем случае не следует скрывать отсутствие Вульфа, как раз наоборот. Более того, мне было приказано оставить дело миссис Рэкем. Справки следовало выдавать по незавершенным делам, но только если клиенты сами попросят. Миссис Рэкем уже ничего попросить не могла, дело ясное. Еще один нюанс. В отличие от Фрица и Теодора, я, похоже, все еще не уволен. Но чеки я подписывать не мог. Еще я не мог. Тут я кое-что вспомнил. От раздражения даже моя память стала давать сбой. Как-то раз, рассказывая о другом деле Вульфа, я уже упоминал, что, предвосхищая новое столкновение с Арнольдом Зэком в будущем, из-за которого придется спрятаться в норку, Вульф распорядился, чтобы я положил в банковское хранилище на острове Джерси $50 000, и то, как я выполнил его инструкции. Замысел состоял в создании заначки для снабжения норки всем необходимым. Как бы то ни было, 50 тысяч лежали в сейфе, снятым на имя, заготовленное для этой цели. Я сидел и думал, насколько же надо было разволноваться, чтобы позабыть такую важную деталь, как вдруг зазвонил телефон. «Офис Нира Вульфа. Арчи Гудвин слушает». Выход Вульфа на пенсию предполагался только в понедельник, и я решил отвечать на звонки в обычной манере. «Арчи?» В знакомом мне голосе звучало удивление. «Это ты, Арчи?» «Угадал. Привет, Марко. Чего так рано? Воскресенье же». «Я думал, тебя нет на месте. Хотел оставить Фрицу для тебя весточку». «От Нира». Марко Вукчич был владельцем и лично управлял рестораном «Рустерман», единственным местом, чью кухню Вульф считал не хуже домашней. Во всем Нью-Йорке только Марко разрешалось называть Вульфа по имени. Я сказал, что с радостью сам приму сообщение. «Вообще-то оно не совсем от Нира, а от меня. Мне нужно встретиться с тобой как можно быстрее. Ты можешь приехать?» Я сказал, что могу. Вопрос, куда, отпадал сам собой. Марко не мог находиться нигде, кроме ресторана. Либо в одном из двух общих залов, либо на кухне, либо в приватной его части. Выглянул Фриц, и я сказал ему, что скоро вернусь. Пересекая центр города в направлении 54-й улицы, я на 80% был уверен, что через несколько минут буду говорить с Вульфом лично. Вряд ли он мог найти норку, удобнее место, где готовили и подавали лучшие в Америке блюда с частными апартаментами для лучшего друга этажом выше. Даже после того, как я вошел в заранее открытую дверь черного хода, взбежал по двум лестничным пролетам, увидел выражение на лице Марка, услышал, как он бормочет: «Друг мой, мой бедный юный друг», мне казалось, что вот-вот после драматической интерлюдии меня введут во внутренние покои к Вульфу. Не ввели. Меня довели всего лишь до стула, стоящего у окна. Марко взял второй стул, сел напротив, положил ладони на колени и по своему обыкновению немного свесил на бок голову. «Друг мой Арчи», — сочувственно начал он, — «мне наказано кое-что передать тебе дословно, но прежде я хочу сказать тебе другое кое-что от себя. Не забывай, что я знал Вульфа намного дольше тебя. Мы дружили еще мальчиками в другой стране. Нам было еще меньше лет, чем тебе, когда ты впервые встретил Нира и начал на него работать. Мы с Ниро старые, близкие друзья. Ничего странного, что он прошлой ночью пришел именно ко мне». «Разумеется. Почему бы не зайти?» «Не надо иметь пик. Не надо иметь куру». «Пик — обида, куру — гнев». Перевод с французского. «Хорошо, хорошо, переживу. В котором часу он пришел?» «В 2 часа утра. Он был у меня час, потом ушел. Я это хотел сказать, и еще кое-что. Записывать будешь?» «Да так, запомню, выкладывай». Марко кивнул. «Я слышал, что у тебя большая память. Нира часто ее вспоминал». На мгновение Марко молитвенно прикрыл глаза. «Кое-что состоит из 5 пунктов. Первый — растение. Нира вчера ночью позвонил мистеру Хьюиту, и завтра мистер Хьюит перевезет растение к себе. Теодор остается при них. Второй. Список растений делать? Архив наблюдений тоже увезут?» «О, я не знаю. Я могу сказать только то, что меня просили сказать. Про растения все. Может быть, мистер Хьюит больше знает. Второй пункт — Фриц. Он будет работать у меня, и я буду ему хорошо платить. Пусть приходит сегодня, мы все устроим. Он, конечно, недоволен». «Фриц боится, что мистер Вульф околеет от голода». «Конечно, околеет. Не от голода, так еще от чего-нибудь. Я всегда считал, что он глупо сделал, став детективом. Третий пункт — это я сам. У меня есть доверенность. Показать?» «Спасибо, не надо. Я верю тебе на слово». «Она у меня тут, заперта на замок. Нира говорит, что она юридическая, а он знает, что говорит. Я могу выписывать для тебя чеки. Подписывать могу все, что захочешь. Могу делать все, что он может делать». «Есть ограничения. Ты не можешь...» Я только махнул рукой. «Ладно, проехали. Что в 4-м пункте? 4-й пункт — дом. Я должен выставить дом и обстановку на продажу. Он дал мне секретные инструкции». Я вытаращил глаза. «И дом, и обстановку на продажу?» «Да. У меня есть личные инструкции о цене и условиях». «Невероятно!» — Марк пожал плечами. «Я говорил, Нира, что ты мне не поверишь». «Я не тебе не верю. Сама затея невероятна. Кроме того, кровать и другие вещи в моей комнате — моя личная собственность. Мне их сегодня же перевозить или до завтра подождать?» Марк издал звук, который я принял за проявление сочувствия. «Мой бедный юный друг», — извиняющимся тоном сказал он, — «спешить никуда не надо. Продать дом — это не фунт баранины продать. Я считаю, что ты можешь пока в нем жить». «Это он так сказал?» «Нет. Но зачем тебе уезжать? Это я так думаю. Остался 5-й и последний пункт. Инструкция, которую Нира оставил для тебя». «Оставил-таки. Ха, какая предусмотрительность! И что в ней говорится?» «Ты должен действовать, опираясь на опыт и руководствуясь разумом». Марк замолчал. Я кивнул. «Можешь не сомневаться, я всегда так поступаю. А конкретнее?» «Это все. Такая вот инструкция». Марк развел руками. «Теперь совсем все». «Угу. Ты называешь это инструкцией?» «Не я. Нира называет. Я говорил ему, Арчи, что он ведет себя непростительно. А он сказал мне 5 пунктов, встал и ушел, больше ничего не сказал. Ничего не ответил и не сказал, повернулся и ушел. Больше я ничего не знаю, совсем ничего». «Куда он уехал? Где он сейчас? Неужели ни словом не обмолвился?» «Ничего не сказал, только то, что я передал». «Вот черт, свихнулся! Видно, с гениями это бывает», — подытожил я и поднялся со стула.